«Ваше сиятельство, Ксения Александровна, сначала постучала, а потом вошла и начала меня тормошить Устинья. Просыпайтесь, ваше сиятельство», — я ответила грубо и по существу. «Там граф приехал», — кротко ответила на мои претензии служанка, и меня как-то резко пробудила. Очень быстро я приняла душ, оделась и спустилась в салон, где уже начинал скучать родственник. «Как я счастлива вас видеть, Николай Владимирович», — фальшиво улыбнулась я. «По утрам я редко себе-то рада. Спишь, что ли?» — изумился родственник. «Зачиталась ночью. Спасибо за книги. То есть ты про них всерьез, что ли, написала?» — опешил он. «Они, к слову, пришлись. Я давно о таком собрании мечтала. До сих пор отдельные тома лежали в библиотеке и в салоне на столах и диванчиках, чтобы удобнее было уйти в мир далеких тропических стран и дремучих лесов, а птички-то вон». Чуть раздвинула край шторы и указала на окно, за которым не прекращалась жизнь. «И что о ней?» — заинтересовался граф, подходя ближе. Из-за плотных штор наши маневры не бросались в глаза. «Смотрит. Я живу очень скучненько. Только вот букеты иногда приносит, да письма ваши. С послом мы встречались в парке. Там меня могли и не узнать, а больше я в ту сторону и не ездила». «Молодец». Он потрепал меня по волосам, и этот жест уже не казался мне приятным. «На коронационных торжествах постарайся с ним пообщаться побольше. Мне бы хотелось знать о его настроениях поподробнее». Вспомнился фильм о расстреле в Винсене. Ей же был только 41. Моя ровесница почти по документам та. Маргарет танцевала, я пою. Неудачная версия шпионки-куртизанки. Не могу сказать, что я в восторге от этой миссии, но раз вы просите. А как я окажусь на коронационных торжествах? Этот момент тоже следует прояснить. Разве я не говорил? Нужно в первых числах мая, не позднее 5-го, прибыть в Москву. Там будут проходить все основные события. Я полагал, ты уже подготовилась. Недовольно произнес он. И сколько мне нужно пошить туалетов? Не то чтобы у меня заболел кошелек. Он ушел в глубокую кому. Ольга что-то тут такое передавала. Он порылся в карманах и достал аккуратно сложенный лист с ароматом розовой воды. Она безупречна в мелочах. Граф. Я пробежалась по строчкам. 11 бальных платьев, полдюжины вечерних, столько же визитных, прогулочных и утренних, 35 нарядов за месяц. Во-первых, сейчас все активно шьются, а во-вторых, это же стоит дороже парохода. Нет, я не смогу приехать, после стройки надо экономить, я посижу дома, в тишине и покое. Вон, наблюдателей моих порадую. Ты серьезно? Озадаченно посмотрел родственник. Да, я только что узнала о необходимости сделать то, что уже невозможно. Как честный человек, ставлю вас в известность сразу. А если эту проблему можно будет решить? Николай Владимирович, мы карнавальные костюмы лепили из того, что было, и то на грани получилось, а бальное платье для вашей снохи – это не рыбий хвост. Не беспокойся о деньгах, у меня открыты счета в стольких магазинах и ателье здесь. Ой, какой ты оптимист. Если успеем с нарядами, то я приеду. Но это история с сеньором Карло. Что обо мне люди говорить станут? А ты честь блюди и не слушай сплетни. Смущенно ответил он. Это дело государственное, а так поболтают и забудут за лето. Николай Владимирович, у меня плохое предчувствие насчет народных праздников. Снова начала я прежнюю волынку. Там и без нас с тобой люди работают, и все уладится. Успокоил он и при мне написал несколько записок в самые фешенебельные модные салоны. Как я и полагала, они рады не были, но за особую наценку и под угрозой расторжения отношений мне набрали 9 разных точек, где согласились на экстренное чудо. И понеслось. Туфельки под каждое платье, перчатки, шляпки, чулки, белье. Сами платья, всех оттенков сиреневого, я же вдова, как-никак. Удалось осторожной контрабандой протащить темно-синее и темно-зеленое, оба сильно декольтированные, но в наследственном сундучке найдется, чем прикрыть наготу. Шлейфы, кружево, бисер, накидки, сумочки, бальные книжки, новые носовые платки в цвет нарядов, наряды для визитов, в сиренево-черную полоску, бежевый с аппликацией и черным бархатом, королевский синий с бархатом цвета ночного неба. и множество другой совершенно бестолковой, но крайне важной ерунды. И шляпки, шляпки, шляпки. Конечно, хорошо, что меня так удачно упакуют с ног до головы. Но как отделаться от ощущения, что это все похоже на украшение поросенка перед подачей на стол? Счета за наряды несколько превышали всю смету меблировки моего дома, но граф оплатил их не дрогнувшей рукой. Дорого. Тихо ныла я. Не стоит оно того. Стоит. Отрезал родственник и более к теме не возвращался. Может, и зря я его из потенциальных любовников вычеркнула. Щедрый же. В поезде я займу целое купе. Хоть раз проедусь как девочка-девочка. Между визитами всех этих портных, белошвеек, галантерейщиков, едва не упустила из виду Пасху. Вот каждый раз у меня на страстной неделе какая-то суматоха. Исповедалась я тому же священнику, который крестил Марфу. Мефодий отвел меня в невзрачную тесную церквушку в нескольких кварталах от дома. Приход там был попроще, но отзывчивее. Со священником я в этот раз делилась в основном ростом суетности в поступках и мыслях. Не стоит каяться в том, о чем не сожалеешь, так что совращение жандарма отложим до следующего раза. Всеночную мы с Мефодием и Евдокией провели в том же храме. За Марфой приглядывали красноперовы, и все делали вид, что не замечаем их изолированной молитвенной практики. В тесной церкви народа набилось очень много, и Мефодий с трудом пристроил меня в боковом пределе, а сам с Дусей встал в толпе. До жирафа по имени Ксения начало доходить, почему он отказывался крестить Марфушу. Я молилась обо всех своих, о своей челяди, о несмышленом младенце, о семье Татищевых, блудном жандарме, о маме, сестре и папе Сереже, обо всех людях на земле, во всех измерениях. И вот уже передают по толпе огонек пасхальной благодати. Чья-то рука сама поджигает мою свечу. Я узнаю пальцы, да что там, я на вкус их все помню. По телу прокатывается теплая волна, но лица уже не разглядеть за толпой. Вот что это за детский сад? Домой иду сердитая. Праздник такой, а ни благодати, ни покоя. Двигаюсь словно вслепую. Фохт этот непонятный, мужики явно более высокого полета, чем я могу дотянуться. Прожуют и не заметят. И не особо радуют вкусности, загодя приготовленные Евдокией, даже нехитрые сувениры от слуг, вышитые полотенце от Усти и расписное деревянное яйцо от Мефодия раньше бы вдохновили больше. Я подарила женской половине по отрезу ткани, мужчинам, денежку, и мы расстались в целом довольные друг другом. Оставалось время немного поспать, а потом начинать работать светской дамой. Сеньор Карло Альберто Маффи и Дибалья появился сам крепко после полудня и был уже изрядно навеселе. В этом году католическая и православная Пасхи совпали, что позволило стереть межконфессиональные различия и радоваться воскресению вместе. Мне в подарок преподнесли альбом с видами Венеции, коему я искренне порадовалась, а он умилился тому, что есть женщины, которых радуют книги. Мы старались как могли, подали самые русские блюда, к которым за полгода он еще не очень привык, напоили медовухой. Тут я сплутовала и загрузилась таблеточками, а наш гость после второй бутылки утратил связность речи и контроль за вестибулярным аппаратом. Я еще дальше шагнула в деле развлечений, уговорив прислугу пройтись с торжественными песнями хороводом по дому и назвав это обязательной народной традицией. На кабинете наш герой срезался. «Надеюсь, наутро отживеет», — думала я, глядя вслед роскошному лакированному экипажу. Мазератти от каретного дела даже завидно стало. Вообще-то удалось выяснить, что посол некоторым образом женат, но супруга его слишком слаба здоровьем, чтобы выдержать переезд в Россию, и вообще со дня на день. Полагаю, это ее со дня на день тянется уже лет 20 и обещает повторить еще столько же. Граф, скотина, что обо мне подумают после флирта с женатым мужиком. Я не Анна Каренина, под поезд по такому случаю не лягу, но мне ж с осени возвращаться в большой свет, вернее дебютировать, будучи вдовой. Всегда у меня телега впереди лошади. И что обо мне будут рассказывать? С другой стороны, не пойман, не вор, а слухи, только реклама. С утра вторника объявился Луи Агюст в новеньком экипаже и пригласил на увеселительную прогулку. Поскольку отловил он меня врасплох, я только оделась для похода по французским швейным магазинчикам, пришлось сдаваться. Эти не особо религиозные люди с удовольствием зарабатывали деньги в Светлую Седмицу, а мне нужно было еще столько всего к коронации. Француз сам вызвался сопроводить меня в этом предприятии, и мы отправились в вояж. Заодно удалось посетить несколько магазинчиков мужской моды, где я и узнала о последних тенденциях в окраске жилетов. Мой спутник прикупил новый цилиндр, трость, заказал несколько пар перчаток и в целом получил куда больше удовольствия от шопинга. «Мадам готовится к сезону коронационных балов», — вежливо осведомился он между дежурным флиртом с продавщицами. «Ауи, монсьеур Лауи, это все так утомительно. Я пыталась выбрать одну из четырех совершенно неразличимых параселей. Il est impossible, женщина всегда любит это». Он взмахнул руками наподобие птичьих крыльев. «Монсьеур Лауи, если бы это не было парцеку или эздрейц», вздохнула. «Теперь мне еще долго носить лишь лиловый цвет, который я недолюбливаю. Да и жить придется не в своем доме. Ай, целапиут де цеваир», согласился он с такими удручающими неудобствами. Вопреки первому впечатлению он оказался вполне нормальным юношей, не без тараканов в голове, но в личном общении адекватным. Полагаю, что нахождение в компании куда более взрослых и влиятельных мужчин его сильно напрягало, а сейчас он просто расслабился. Или же это все просто профессиональная изворотливость, которую на мне так как раз и отрабатывают. Вообще по всем меркам мальчишка, а все туда же. Я, конечно, не параноик, но есть моменты, которые меня сильно напрягают во всей этой истории. Моя внешность не в 21 веке, не в 19-м не является эталоном красоты. Положа руку на сердце, с обаянием местных кокеток тоже конкуренцию не выдержу. Состояние имею не так, чтобы сверхпривлекательное, в светских компаниях не представлено, вообще не бываю нигде за исключением семейной недвижимости, манеры продолжают оставлять желать очень много лучшего. На что позарились оба этих поклонника? На родство с графом? А кто граф в высоких дипломатических играх? Я уверена, что и его используют приятели в темную. Но мысли мыслями, а надо улыбаться, радостно взирать на окружающий мир и не опростоволоситься. Луи Агюст встречал по пути множество знакомых, представлял меня им, так что теперь при случае я смогу без оскорбления чужой нравственности общаться с каждым, на улице или на приемах. Правда, знакомцы посольского сына были преимущественно французами или совсем юными отпрысками богатейших семей, так что мало где мы можем пересечься, но лучше так, чем вообще стоять столбом в толпе на балу, как было в Москве. Весь апрель прошел в круговерте примерок, перешивов и доставок моего добра. Уборная потихоньку начала заполняться платьями и коробками. Я задумалась о покупке новых чемоданов, а мир вокруг жужжал и ускорялся в преддверии новой эпохи. Последний, если не вмешиваться, а единственный, кто может помочь вмешаться, пропал без следа. В один из вояжей по портным мне пришла в голову одна идея, осуществлять ее пришлось у мужского мастера, потому что женские работали по 27 часов в сутки. Понадобился мне мужской костюм, целиком мужской, для верховой езды, болотно-черный. Чем-то похож на наряды доктора Ватсона, для маскарада, любезный. Портной не очень долго возмущался, мое объяснение его вполне удовлетворило, а то я давно уже хочу иметь вариант для прогулок инкогнито. Прикупила еще котелок и тросточку. Агюст Луи еще пару раз приглашал меня на прогулки, и я исхитрилась укатать его пешими походами по берегам Невы месье Луи, а что, если нам за один раз обойти все мосты Петербурга и загадать желание. Странно, что в тот день я не провалилась в преисподнюю со своими инициативами, взгляд у мальчика был очень характерный. Второй его визит был организован хитрее, в дождливый день, и мы отправились в Эрмитаж, о котором я столько слышала, но так и не повидала. И пусть мальчик бросал томные взгляды, порой дольше положенного задерживал губы на моей ладони, но границ не переходил. А я с ними обоими расслабиться не могла достаточно, чтобы позволить себе что-то хулиганское. Правда, очень хотелось, но не выходило. Сеньор Карло заглядывал и был вынужден подробно исследовать кунсткамеру. Дважды, потому что за один день мы не успели изучить все. В качестве ответной любезности я побывала на камерном выступлении итальянской оперетты в посольстве с чудесной солисткой, шведкой Сигрид Арнольдсен. Эту труппу выписали к коронационным торжествам, а здесь обкатывали программу для своих. Раньше читала о хрустальных голосах, но теперь я его услышала. В подарок приготовила букет из конфет, сама его дома творила полдня, зато хотя бы выделилась. Всех это заинтересовало даже больше, чем мое декольте и парюра из розового жемчуга. Было очень интересно, но поскольку все говорили на итальянском, который я не знаю от слова совсем, то вскоре разболелась голова и я почла за лучшее отбыть домой. Хотя итальянцы оказались обаятельнейшими людьми, и, невзирая на явный интерес Карла, наперебой рассказывали мне всякие истории на смеси итальянского, французского и русского. Господин Фохт вообще исчез из моей жизни, что несколько задевало. Вроде бы все у нас с ним прошло с обоюдным удовлетворением. Еще каким, потом полдня ноги подкашивались. Расстались вполне-таки нежно. Тот ночной визит свидетельствует о некоторой теплоте и заботе. Эпизод в церкви тоже не предполагает страшных обид, но подобная скрытность уже выходит за рамки разумного. Мне, между прочим, обидно. Будь все на самом деле, я бы получила сильнейшую травму в эмоционально-сексуальном плане. И ладно. Вон, два мужика есть, можно выбрать. В Москве тоже не итальянцам единым мир сойдется. Не пропаду. 3 мая неожиданно выпал снег, покрывший не толстым, но уверенным слоем крыши подоконники, деревья. Я готовилась к отъезду, на этот раз погребенная горой чемоданов. Взяла с собой Устинью, теперь Демьян освоился настолько, что согласился на небольшую разлуку с сестрой. Та тоже неуверенно относилась к поездам, но 10 часов можно было потерпеть. В вагоне-ресторане было немноголюдно, но оживленно дискуссирующие на итальянском мужчины бросались в глаза. Я уже приготовила наиласковейшее выражение лица, но... «Чигайтани, Тимофей Иванович?» — спросил один из официантов у повара. «Лана страца просфацциата», — повторил тот. «Это странно. Наша дерзкая козочка». Прислушался и рассмеялся. На бабу поспорили. Кто первый ее, тот и победит. А она ерепенится и ни одному не дает. Я покрылась пятнами и пошла обратно в купе. Вот, значит, как. Дерзкая козочка. Спор, значит. Жаль, Карло мне уже начинал нравиться. Опять же еду хорошую приносил. Ноца просфацциата. Будет вам, мои дорогие мужчины, козочка, да такая, что вовек не отмоетесь. Встречал нас на этот раз один из самых расторопных лакеев графа. Любезный, обратилась я к встречающему. Тебя же зовут Афанасием, ваше сиятельство, улыбнулся Юркий, огненно-рыжий парень лет 20. Мне бы такого в прислугу, так не пойдет же. Мне бы письмецо срочное передать господину Тюхтяеву. Очень срочно. Сам сможешь? Добавила за срочность рубль, и через пару часов уже с удовольствием лакомилась пирожными в компании статского советника. Тот со спокойной иронией наблюдал за моим преображением из холодной надменной дикарки в ласковую кошечку. «Так приятно пообщаться с вами, Михаил Борисович, запросто, в неофициальной обстановке», — бархатно ворковала я. «Взаимно, сударыня». Он лишь улыбался моим ужимкам. «Как ваши дела? Мы же так давно не виделись». Я всем телом пыталась изобразить восторг от встречи. Теперь-то навык кокетства у меня чуть больше развит, чем до поста. И я щебечу, строю глазки, время от времени прикасаюсь к его руке ровно настолько, чтобы не быть обвиненной в домогательствах. Жгу, короче. Благодарю за чуткость, Ксения Александровна. Да он смеется надо мной, пусть и одними глазами. Мы сейчас с Николаем Владимировичем одним делом занимаемся. Да, и я тут точно лишняя с разговорами ни о чем. Хоть и держится человек в рамках приличий, но на часы пару раз тайком посмотрел. Были бы сейчас сотовые, трубка б уже спеклась. Я не буду скрывать, мне нужна ваша помощь. Нежно посмотрела ему в глаза. Для одного совершенно невинного розыгрыша мне нужен какой-нибудь фотографический аппарат. Очень-очень нужен. На вечер буквально. Карие глаза на мгновение аж замерли, брови чуть дернулись, Но он кивнул каким-то собственным мыслям. «Я могу для вас и целого фотографа выделить, если нужно», — щедро предложил статский советник. Помялась, но как иначе-то объяснить? Дело будет несколько деликатное, и мне не хотелось бы огласки. Только графу не говори раньше времени, умоляю. И фотографический аппарат подошел бы такой, не бросающийся в глаза. Тюхтяев оживился. Для тайной съемки я закивала. Главное, вот так глазки вылупить и невинную улыбочку с чуть приоткрытым ртом сочетать. Хм-м-м. Надеюсь, это ваше развлечение не затрагивает венценосных особ? Насторожился он. Сразу и холодок в глазах, и напряженность в позе. Клянусь, я истово перекрестилась. Ни одной особы, даже отдаленно связанной кровными узами с их величествами и их близкими там не будет. Вот истинный крест. Не переживайте, господин статский советник. До сих пор произношу это и Меньшикова вижу в роли Эраста Петровича. Где бы тут такого справить? Мне пока на авантюристов везет, но как-то неправильно. Один подсунул меня не пойми кому, другой одну ночь любви не перенес. Но есть у меня одна штука новомодная. Фоторужье называется. Он самодовольно улыбнулся. Только условие будет, я хотел бы сам его использовать. Непредвиденный результат, но с Михаилом Борисовичем я буду застрахована от любой неурядицы. И ладно, гулять, так гулять. И мне еще понадобятся апартаменты поприличнее, из 3-5 комнат. Опять же на вечер, я невинно улыбнулась. Когда же, уточнил мой новоявленный напарник. Неважно, как найдем все необходимое, так и начнем. Я встала. Пора уже и совесть иметь, не задерживать аж целого статского советника в столь жаркое время. Как это мило с вашей стороны, помочь мне. Захлопала в ладоши, чмокнула его в щеку и удалилась. Требуемое нашлось еще до приезда царственной четы. Это как раз до начала всей суеты, так что можно не переживать. Об этом меня оповестила записка, написанная незнакомым округлым почерком. В8 вечера 6 мая. Малый Черкасск и краткое переулок. Д. 9. Старый флигель. М.Б. Тюхтяев. Прямо как свидание предлагает. И ведь насколько легкий на подъем человек. Мне поначалу показался на редкость консервативным, серьезным и добропорядочным. Но второе мы сегодня точно исправим, решила я, потирая руки в предвкушении отмщения. Афанасий! Крикнула в пустынную анфиладу коридоров, и через насколько минут лакей уже стоял передо мной. Вот ведь выучка сколько значит. Есть у меня дельце к тебе, деликатного свойства. Буду стараться, ваше сиятельство. Понимающе улыбнулся он. Небось про тайное свидание подумал или иное непотребство. Я наклонилась к самому его уху и прошептала свою просьбу. Лицо он практически сразу же вернул в прежнее состояние, и ошалелости во взгляде было не очень много. И ленточек, чтобы побольше. На расходы выделила ему 25 рублей, это во многих домах полугодовое жалование прислуги, так что сдачу он оставит себе, но и отработает все хорошо. Пиши, Устинья. Милостивый государь. Интересующая вас особо сегодня вечером в 20:00 будет находиться в малом флигель дома, 9, что по малому Черкасскому переулку. В 19:00 я сказалась уставшей и пораньше отправилась спать, а после в Амазонке вслед за Афанасием выскользнула из дома губернатора. Мы ехали в неприметном старом воске с очень жизнерадостной спутницей. В дороге я как раз успела привязать к ее рожкам побольше ленточек и нарядила в собственную кружевную пелеринку. Лакей долго держался, а потом начал ржать. «ТСС!» – прошипела я. «Это очень деликатное дело». Тюхтяев с изумлением наблюдал, как я веду белую с серым подшерстком козу с бантиками на рогах и с огромным кочаном капусты, который потихоньку начала ей скармливать. Он открывал рот, закрывал его и все-таки воздержался от комментариев. «Выдержка есть!» Козу устроили на кровати. Капусты ей как раз на полчаса должно хватить, а потом было еще блюдо с яблоками. Зверюшка упивалась навалившимся счастьем и старалась умять побольше, пока дают. Мы с Тюхтяевым затаились в соседней со спальней комнате, оборудованной очень комфортными дырками в стене, замерли. «И что теперь, ваше сиятельство?» Прозвучало неожиданно близко и настойчиво. «Немножко подождем, а там дел минут на 10». «Надолго я вас не обременю. Мы молча дышали в сумраке и тишине секретной комнаты. Интересно, оказывается, в темноте совершенно иначе ощущаются движения, запахи и звуки. И только мне захотелось уточнить, почто господин Тюхтяев не найдет точку обзора подальше от меня, как Афанасий по очереди молча провел в спальню двух мужчин с завязанными глазами, помог им снять сюртуки и жилеты, а потом оставил одних. Француз оказался менее терпеливым и первым сорвал черную бархатную повязку. «Снимайте же», — толкнула я в бок своего партнера. Тот ошалело нажимал на спуск, и мы запечатлевали и лица, и жесты. Жаль, слова тут пока не записывают, а то французский мат за полтора столетия обеднел, перейдя в основном на английские заимствования. Зато итальянец несколько минут молчал, а потом начал гомерически ржать. Над кроватью было растянуто полотно «Виа угура танти аввенименти гиаяси, а море е испиразионе». Успокоившись, он сам оделся, хлопнул по плечу молодого соперника и увел его с поля боя. «Что это было?» — сипло уточнил Тюхтяев. «Невинная дамская шутка», — улыбнулась я. «Когда мужчины спорят, кто первый оседлает козочку, та может и рожки показать, и копытцем приложить». Я отряхнулась, зашла на поля боя, сняла транспарант, привязала козу на поводок и позвала Афанасия. «Зверушку верни хозяйке». Домой меня вез ошеломленный статский советник. Несколько минут мы сидели молча, а потом началось. «Ксения Александровна, мне показалось, что я узнал ваших, не моих, просто случайно встретившихся». Поправила я, чужих поклонников. «Постарше, это же итальянский посланник, а помладше, сын французского». Улыбнулась я. «Дипломатический скандал же может быть», — тускло проговорил мой спутник. «Отчего? Два дипломата в порыве страсти к козе? Это не проблема России, а беда их личной жизни. От любого возмущения нас застрахуют эти фотографии». Я лукаво улыбнулась погрустневшему чиновнику и погладила его по плечу. «Вы, Михаил Борисович, пару снимков мне распечатайте. Будет что внукам показать». Остаток пути мы провели в тишине. Лишь у Курда Нира он осмотрел меня совершенно по-новому, как если бы я вдруг рассказала ему всю правду о своем происхождении. «Напомните мне никогда не сердить вас, Ксения Александровна. А уж язвительности-то сколько!» Быстро оправился. «Но и я добрая сегодня. Непременно, Михаил Борисович». Чмокнула его в щетину и упорхнула домой. «Думаю, после этой поездки Тюхтяев не раз перекрестился, что я не согласилась зимой работать на него. Утром меня пригласил граф». «Ну, то есть как пригласил, громовое Ксения?» Неслось по этажам издалека. «Это что?» Он высыпал фрагменты вчерашнего веселья. «Фотографии». Лучезарно улыбнулась я. «Сам вижу». «Вы, сударыня, что же себе позволяете, а?» «Я?» Изумилась его собеседница. «Меня там вообще не было. Маркиз был, граф был, коза была. Кстати, у нас в уложении что-то такое было о подобном времяпрепровождении. А я у вас в доме ночевала, но на память, пожалуй, парочку снимков возьму. Вот эту, где маркиз ловит козу и где сеньор Карло смеется. Ксения Александровна, я не хочу знать как, но почему?» Он смотрел на меня с ужасом, как на человека, нажавшего красную кнопку в чужом чемоданчике. «Мужчины побились об заклад, кто первый ляжет со мной в постель. Я понимаю, азарт, спор и все такое, но границы должны быть у всего. И даже если подобная низость может случиться, не стоит делать этот спор достоянием множества людей. А коли уже слухи до меня дошли, то глупость должна быть вознаграждена по заслугам». Я устроилась в кресле поудобнее, перебирая фотографии. «Это воспоминание сделает сеньора Карло и месье Луи Агюста куда ближе друг к другу, а добрые отношения между Францией и Италией полезнее России, чем одна коза». «Но почему коза?» – ошалело поинтересовался родич. «Хорошо, что они меня слонихой, ланью или райской птицей не назвали, труднее найти». И скрылась за дверью. К обеду лакеи принесли такую корзину красных роз, что в нее можно было меня усадить полностью. От итальянского посланника молодой графини, возвестил мажордом. А я торжествующе улыбнулась. От Луи Агюста доставили роскошный веер с росписью в виде сирены, заманивающий корабли на камни. Пожалуй, Он точно будет сочетаться с любым моим туалетом. Как эта история выплыла наружу, не понимаю. Предполагается, что Тюхтяев и граф промолчат. Афанасий не был в курсе всех деталей, а я делала вид, что эта история вообще ко мне отношения иметь не может. Не знаю, слышали ли вы, сударыня, об удивительном конфузе, случившемся между двумя соперниками за сердце одной светской львицы. Полушепотом рассказывала Ольге графиня Щерская, будто бы они поспорили о том, кто первый добьется ее благосклонности, а та рассердилась и подложила им свинью, форменную свинью в неглиже прямо в постель. Их, каждого, провели тайно в спальню баронессы Н. А там свинья, не может быть. Округлились глаза Ольги Александровны. Удивительные вещи происходят в наше время, поддакивала я. Вряд ли теперь этим господам захочется так шутить с женскими сердцами. И не только им это станет уроком, чопорно заключила гостья. Николенька, нам тут рассказали историю, случившуюся с одной баронессой и двумя ее поклонниками, делилась графиня за обедом. Я философски ковырялась в тарелке. Да, это когда в спальню привели корову, ухмыльнулся граф. Нет, свинью, всего лишь свинью. Полагаю, скоро расскажут о слонихе, заключила я. Этот анекдот обсуждали буквально пару дней, а потом в город из Петровского путевого дворца в Белокаменную въехал государь. 9 мая, четверг, первый тяжелый день для нас, день въезда в Москву. Погода стояла великолепная, имел доклад Дурнова. К 12 часов собралась вся ватага принцев, с которыми мы сели завтракать. В 2:1:2 ровно тронулось шествие. Я ехал на норме. Мама сидела в первой золотой карете, Алекс во второй, тоже одна. Про встречу нечего говорить, она была радушна и торжественна, какая только и может быть в Москве. Вид войск чудесный. В Успенском и Архангельском соборах прикладывались к мощам. Вошли к себе в комнаты в 5 часов. Выпив чаю, отправились с Алекс в Александрию. Я поместился в старой своей комнате. Гулял. Обедали вдвоем и обошли весь дом, который я совсем не помнил. Толпы народа выстроились по улицам Москвы в ожидании императорской четы. Я видела фотографии, даже уникальные документальные записи, но это и близко не отражает восторга толпы, которая готова была носить на руках своего императора. Как же легко та же толпа разорвет его в клочья, вместе со многими, кто сейчас в парадных мундирах разрезает улицы древней столицы. Что же нужно настолько запороть, чтобы растратить этот кредит любви и почитания? Хотя о чем это я, через 9 дней и начнем. 10 мая, пятница. День стоял чудный, совершенно летний. Начали с Алекс поститься и говеть. Гуляли втроем с Мишей и потели. После обедни поехали в Кремль. Завтракали с Ерни, Дудской и Георгием. Долго принимали наверху посольства. Французское, американское, испанское, японское и корейское. Все в большом составе. Видели приехавшего Д. Черлис Александре и его внука. Вернулись в нескучное около 5 часов. Погулявший пил чаю мама. В 7 часов, вечерняя служба и семейный обед. Разошлись рано. Гости столицы маялись ожиданием и ходили с визитами. Меня познакомили с множеством дальних и очень дальних родственников графа и Ольги Александровны. Эти неисчерпаемые дядюшки, тетушки, троюродные племянники и кузены всех мастей. Хорошо, хоть близких госпожи Чернышовой не случилось, о ней упоминали как о христианке-богомолице. Надеюсь, лицо сдерживало. На меня родичи смотрели с любопытством, сдержанным пренебрежением или практическим интересом. Даже подкошенное стройкой приданное могло заинтересовать некоторых искателей приключений, но я не велась на уловки ухажеров. Тут со своими бы разобраться. Николая Владимировича мы практически не встречали в эти дни, он все время был занят. Не завтракал, не обедал, не ужинал. Не уверена, что дома-то ночевал. Я уже боюсь за его здоровье. 11 мая, суббота, после кофе, собственно, после чаю, отправились с Мишей и Ольгой гулять. Погода была прелестная, имел доклады, до обедни, Ванновского, а после, Воронцова. Завтракали с мама. Поехали в Кремль, где снова принимали разных принцев и затем чрезвычайное посольство. Прием не продолжался так долго, как вчера. Вернулись назад раньше 4 часа. Была первая гроза с освежительным дождем. Виделся Стина, Джорджи и Ники. Пил с ними чай. В это время Эрни сидел у Алекс. Читал. В 7 часов пошли ко всеночной. Обедали с Дэ. Мишей Дэ. Фредди, Ксения и Сандра. И снова эти бесконечные визитеры к Ольге Александровне. В какой-то момент у меня начало крышу срывать от бесконечной череды дам. По этикету продолжительность визита 15-25 минут. Но нет очередности. Поэтому все немного напоминает похороны с бесконечной чередой сменяющихся лиц. Я начала позорно сбегать под предлогом игр с детьми. Это занятие тоже не приводит в восторг, но хотя бы действующих лиц я запомнила, и англичанку мисс Гарднер и няню Прасковью. Мисс Гарднер с удовольствием упражняла меня в английском, но едва могла скрыть зависть к моей легкой светской жизни. А я от души сожалела о том, что согласилась на эту авантюру. Детей научилась занимать, вручную вырезав пазлы из самых ярких картинок. Теперь мы часами могли сравнительно тихо что-то делать вместе. 12. Ромая. Воскресенье. Троицын день. К сожалению, дождь полил с 4 часов утра, так что пришлось отказать сегодняшний церковный парад. Пошли к обедне в 10 часов, после чего была вечерня с длинными молитвами. В 12:01-2 поехали в город. Завтракали у себя с Д. Сергеем, Эллой, Хенры, Ерни, Дудской, Викторией и Лудвиг. С ними потому, что сегодня день рождения Гранны. Принял Густава шведского и наследного монахского. В 3:01-2 пошли в оружейную палату, где произошло освящение государственного знамени. После этой церемонии возвратились в Александрию к 4:01-2 часа. Погода совершенно поправилась. После чая у мамы пошли втроем с Мишей проветриться в саду. В 7 часов – всеночная. Обедали в 8 часов и разошлись рано. Очередные визиты, и на этот раз Ольга Александровна коршуном пресекала мои попытки сбежать. В основном обсуждают гостей, туалеты иностранных дам и внутримосковские сплетни. Баронесса Н уже забыта и погребена куда более зажигательными скандалами. Очередная волна молвы переваривает бюджет праздничной вечеринки в доме Саввы Морозова. Его неуемная Зиновия одних цветов и украшений в зал заказала почти наполовину сметы моего дома. Расточительность купчихи осуждалась чаще из зависти, а мне почему-то было очень жаль того подавленного человека, мужа. По-моему, он как-то плохо умрет, а до того станет активно спонсировать революционеров. Но на его месте меня подобное буржуйство тоже бы сподвигло на такой саботаж. 13 мая. Понедельник. Проснулись с чудесной погодой. К сожалению, погулять не успел из-за докладов Лобанова и Горемыкина. Пошли к обедне в 11 часов. Завтракали с мамой и Д. Фредди. Гуляли с ними. Сожалели очень покинуть Александрию. Именно в ту минуту, когда погода стала летнюю и зелень начала быстро развиваться. В 3:01-2 уехали в Москву и поселились в Кремле в наших прежних комнатах. Пришлось принять целую армию свит наехавших принцев. В 7 часов пошли со всем семейством ко всеночной к спасу за золотой решеткой. Обедали в 8:01-2 у мамы и ушли пораньше к себе. Исповедались в спальне. Да поможет нам милосердный Господь Бог, да подкрепит Он нас завтра и да благословит на мир на трудовую жизнь. Город вдохнул и замер. Вот-вот все начнется. Ольга Александровна уже рыдала из-за затяжки на чулке и порванной туфельки. Детей наказали за капризы, передавшаяся им от матери, а наш благодетель стал тайком схватываться за сердце. Я начала подкармливать его пустырником, в который докидывала энаприлин. Его у меня не так, чтобы много, но пары блистеров для родственника не жалко. Графа отпускала, он благодарил за помощь и уже почти простил мне козу. Только косился иногда. 14 мая. Вторник. Великий, торжественный, но тяжкий, в нравственном смысле, для Алекс, мама и меня, день. С 8 часов утра были на ногах. А наше шествие тронулось только в 1:02:10. Погода стояла, к счастью, дивная. Красное крыльцо представляло сияющий вид. Все это произошло в Успенском соборе, хотя и кажется настоящим сном, но не забывается во всю жизнь. Вернулись к себе в 1:30. В 3 часа вторично пошли тем же шествием в Грановитую палату к трапезе. В 4 часа все окончилось вполне благополучно. Душою, преисполненная благодарностью к Богу, я вполне потом отдохнул. Обедали у мамы, которая, к счастью, отлично выдержала все это длинное испытание. В 9 часов пошли на верхний балкон, откуда Алекс зажгла электрическую иллюминацию на Иване Великом, и затем последовательно осветились башни и стены Кремля, а также противоположная набережная и Замоскворечье. Легли спать рано. Сама коронация, конечно, была не для всех. Я в своем лучшем прогулочном платье в полоску вполне спокойно постояла вместе с господином Тюхтяевым на свежем воздухе, а чета Татищевых наблюдала все вживую. Но опять же, из кинематографа я все примерно представляю. А как народ ликовал. Я растворялась в этой всеобщей эйфории. Теперь у России новый государь, и на него столько надежд. С другой стороны, уже столько лет мира, до японской компании жить и жить. Будут еще радости у каждого. А пока же, Михаил Борисович, я пыталась перекричать толпу. Мне очень надо с вами поговорить. После, Ксения Александровна, после. Он одновременно пытается быть галантным кавалером мне, координатором полутора десятков мужчин в неприметных костюмах и уловителем общего настроения вышестоящих лиц. Тоже с лица спал, им с графом бы месяцок отоспаться после таких праздников. И вот так каждый день. 15 мая, среда. Отлично выспавшись, проснулся с прекращающимся дождем. День сделался таким же, как вчера. В 11:01 начались поздравления от духовенства, высших учреждений, дворянства, земства и городов. Сверх ожиданий поздравления окончились ко времени завтрака, 2 часами раньше, чем предполагали. Отдыхали у себя. Получил вчера и сегодня около 300 телеграмм. В 7 часов пошли со всеми иностранцами в грановитую палату, к обеду для духовенства и особ первых 2 классов. Жара там была страшная. Возвратились назад в 9 часов. Вечер провели у мамы с греками. На графа было уже страшновато смотреть, зато Ольга Александровна разливалась соловьем. Вот кто упивался огромным праздником и своей в нем декоративной ролью. Меня до сих пор особенно не дергали, и я уже не понимала, почто мне столько платьев.